Оно несколько напоминает ограбление банка в США, в котором была замешана Патриция Херст. Сначала вооруженное нападение, стрельба, взлом. В случае Сидней-стрит даже бурение стен. Затем, когда убежище убийц было открыто полицией, планированная атака на них пешей и конной, в американском случае моторизованной, полицией, после чего от здания, где укрывались преступники, остались одни дымящиеся стены. Только в случае латышской экспроприации все произошло в одну ночь. Шайку схватили на месте, обезоружили. Три полицейских, кстати, безоружных, были убиты из одного револьвера. Они были убиты Петерсом. Но во тьме никто не мог видеть его лица, и потому позже опознать его. Это спасло его. Дело было шумное. По обычаю тогдашнего времени всех преступников причислили к анархистам, но кончилось оно оправданием главарей, из которых, впрочем, несколько было убито в деле. В мае 1917 года Петер стремительно выехал в Россию, оставив в Англии жену и маленькую дочь. Он с первого дня приезда стал продвигаться с одной должности на другую и очень скоро стал правой рукой Дзержинского. В его стойкости, жесткости и силе была некоторая сентиментальность. Он производил впечатление фанатика. Теперь, наутро после ночного ареста, Локкарт был введен в его кабинет. В 1925 году в Соренто, тихим вечером, когда в комнате горел камин из оливковых ветвей, а в окне был виден Неаполитанский залив и Везувий, и над Везувием розовое облако и дымок, сидя в мягких креслах и куря папиросы, Горький, Мура и Ходосевич вполголоса говорили об уже далеко отошедшем, семилетнем прошлом. «Вы знали Кроми? Какой он был?» И Мура, стряхивая пепел в нефритовую пепельницу, которая позже пропала, вероятно, ее украл повар, говорила со своим английским акцентом в русском языке. Он был милый. И потом молчание. «Вы знали Петерса? Какой он был?» «Он был добрый». Я сидела тут же, молчала и слушала, и смотрела на розовое облачко и дымок. «Вы знали Рейли? Какой он был?» Она теперь заползла в глубокое кресло и улыбается глазами, играя в загадочность. И Горький явно любуется ею. Он был храбрый. Но это было в 1925 году в Соренто, а в Москве в 1918 году, в воскресенье 1 сентября, утром, когда Локкарт был введен в кабинет Петерса на Лубянке, он увидел перед собой лицо строгости, неподвижности, исключительной,